Глава 1237. Раскрыт. Как только Манхао это сказал, Хан Цинлы странно на него покосился, но задумавшись обо всем, что сделал Манхао в конфликте с Альянсом Небесного Бога, он просто не мог подавить свое восхищение им. Сохраняя холодную маску, он презрительно фыркнул, вот только в это же время бросил Манхао нефритовый браслет, который тот ловко поймал. «Надень его!» «Он сделает тебя иллюзорным и скроет твою ауру, что позволит мне вывести тебя за пределы Альянса Небесного Бога!» Манхао задумчиво покрутил браслет и спросил. «Как практик Восьмой Горы и Моря, ты явно должен знать о поисковых методах Альянса Небесного Бога. Есть подозрение, что на меня наложили своего рода печать, позволяющая им выслеживать меня, что бы я ни делал!» Пока Манхао разговаривал с Хань Цинлэем, в тумане грохотало эхо взрывов. «Печать?» – пробормотал Хань Цинлэй. Хлопком по бездонной сумке он извлек нефритовую табличку. Заглянув в нее, он поднял глаза на Манхао и сказал: «Главный старейшина сообщества Небесного Бога искусно владеет магией крови. Кровь в твоем теле пронизывает все твои органы и ауру. Ему достаточно раздобыть одну каплю, чтобы почувствовать твое присутствие. Если твои подозрения не беспочвенны, тогда это точно работа главного старейшины. Он использует магию выслеживания по крови. Это немного усложняет дело». Хан Цинлэй нахмурился. Немного подумав, Манхао усмехнулся и сказал: «Любую технику можно одолеть, если знать, как она работает». Он надавил себе на грудь, заставив эссенцию божественного пламени выжечь всю кровь в своем теле. Выжигание всей крови до последней капли было очень полезным процессом. Когда крови не стало, Манхао превратился в обычного смертного в одном шаге от могилы. Даже практики не могли долго оставаться в таком состоянии. Лицо Манхао стало белее мела, его тело сильно постарело. Сейчас в нем не осталось ни одной капли крови. Но тут он начал вращать культивацию, посылая ее силу в каждый уголок тела. Благодаря монструозному физическому телу это стимулировало процесс производства новой крови. Хоть это и заняло немного времени, сама процедура сопровождалась чудовищной болью и серьезным уровнем опасности. Даже Хань Цинлэй был поражен пугающей решимостью Манхао. Прямо у него на глазах щеки Манхао вновь порозовели, и его жизненная сила была восстановлена. Хан Цинлэй тяжело вздохнул и напомнил себе никогда не провоцировать Манхао. Манхао очистил себя, избавившись от старой крови и заменив ее на новую. Он точно не знал, действительно ли это поможет ему освободиться от магической техники главного старейшины, но другого метода он просто не знал. «Брат Хань, тут не потребуется твоя помощь», — попросил он, послав ему около дюжины капель старой крови. «Я понял», — кивнул Хан Цинлэй. По взмаху его руки вокруг него возникла дюжина человек. Они взяли по капле крови и разлетелись в разные стороны. Как только Манхао застегнул нефритовый браслет у себя на запястье, черты его лица размылись. Когда он подлетел к Хань Цинлэю, его внешность была такой же, как у одного из его подручных. Хань Цинлэй прочистил горло и не без самодовольства искоса посмотрел на Манхао. Понимая, что сейчас было ни время и ни место что-то говорить, он просто сделал шаг вперед, после чего появился костяной трон. Сев на него, он полетел в туман. Манхао и другая дюжина иллюзорных подручных полетели следом. За улетающими Хан Цинлэем и Манхао из тумана наблюдали алые глаза, размытые тени. «Мне приглянулось твое физическое тело. Думаешь, я позволю тебе так просто уйти?» Глаза тени блеснули багряным светом, когда она начала бормотать какое-то древнее проклятие, вызвавшее в тумане громогласный рев, из-за которого все вокруг задрожало. «Хочу есть! Так хочу есть!» Этот крик сопровождала жуткая аура ярости, и все же рев постепенно удалялся. С уходом неведомого существа начал рассеиваться туман, словно именно оно было его источником. Более того, через несколько вдохов туман полностью исчез. Совершенно неожиданно около сотни практиков смогли наконец увидеть мир разлома. Человек из сообщества Небесного Бога с чудовищной культивацией оказался сильнейшим из присутствующих. Тяжело дыша, он повернул голову и посмотрел куда-то вдаль. Только что он сражался с совершенно гигантским и невероятно смертоносным существом, драться с ним было опасно даже для него. Практики настороженно оглядывались, оценивая текущую ситуацию. Довольно быстро их внимание привлек Хан Цинлэй, явно летящий к выходу из мира. Как только спал туман, у Манхао рядом с ним от страха сжалось сердце, и он мысленно не удержался от проклятия. Слишком уж неудачно складывались обстоятельства. Он посмотрел на не столь далекий выход, раздумывая, не попробовать ли бросить весь этот спектакль и броситься к нему в одиночку. Шансы на успех у этой идеи определенно были. К сожалению, этим он обличит помогавшего ему Хан Цинлэя. К тому же снаружи на Восьмой Горе и Море, будучи чужаком, он не сможет избежать гнева Альянса Небесного Бога. Сюань Дао Цзы попытался найти Манхао божественным сознанием, но у него ничего не вышло. Прищурившись, он холодно хмыкнул и посмотрел на Хань Цинлея. Выражение лица Хань Цинлея ни капли не изменилось, а он с неизменной скоростью поднимался вверх в сторону выхода. Глаза Сюань Дао Цзы заблестели, и мгновение спустя он возник прямо на пути костяного трона. «Собрат Даос Хань!» – неожиданно сказал Сюань Дао Цзы. «Отчего такая спешка?» На лице Хань Цинлея не дрогнул ни один мускул, он лишь холодно смерил взглядом старика, как вдруг его губы изогнулись в хищные улыбки. «Сюань Дао Цзы, твоя культивация, быть может, и выше моей, и в бою ты легко сможешь убить меня, но позволь спросить, посмеешь ли ты на это пойти? Хватит ли тебе дерзости напасть на меня?» Поднявшись с трона, взревел Хань Цинлей, отчего уровень его энергии резко возрос. Со времен мира сущности ветра он стал намного сильней, оказавшись на грани того, чтобы начать представлять угрозу кому-то на царстве псевдодао. После прорыва он уже сможет схватиться с экспертом псевдодао в настоящей схватке. «Мне что, надо спрашивать у тебя разрешение, чтобы передвигаться по восьмой горе и морю?» Взмахнув рукавом, он сел обратно на свой жутковатый трон из костей. Лицо Сюань Дао Цзы потемнело. На восьмой горе Хань Цинлей обладал особым статусом. Сюань Дао Цзы совершенно не хотел с ним связываться, но Мэнхао был слишком важен для него, он никак не мог его упустить. После пары секунд нерешительности он посмотрел на старейшину сообщества Небесного Бога неподалеку и поклонился ему. «Джоуши, не могли бы вы посодействовать?» Уважительные поклоны и серьезное выражение лица придали его просьбе больше искренности. «Я был дружен с патриархом Черной Душа и Хун Чэнь. Мы втроем объединили силы, чтобы выследить Мэнхао, но их обоих постигла незавидная участь. Уцелить удалось только мне, но я поклялся, что найду Мэнхао и отомщу за обоих моих товарищей». Сюань Дао Цзы говорил с небывалой искренностью и страстью в голосе. Старик из сообщества Небесного Бога на земле что-то пробурчал себе под нос, но все же кивнул. Правой рукой он выполнил магический пас и открыл глаза, из которых полился кроваво-красный свет. Мэнхао рядом с Хань Цинлеем держался очень спокойно, но глубоко внутри он весь подобрался при виде манипуляции старейшины сообщества Небесного Бога. Вскоре старик опустил руку и сказал: «Любопытно. Должно быть, он как-то обнаружил мою выслеживающую магию. Похоже, он решил сбежать путем физического рассеивания. Полагаю, он уже давно выбрался наружу». После этого объявления Мэнхао с облегчением выдохнул. Хань Цинлей холодно фыркнул и спокойно полетел дальше. Тем не менее, глубоко в душе он очень нервничал. Его слегка выбило из колеи исчезновение тумана, который скрывал его уход. Сюань Дао Цзы мысленно вздохнул, пропустив Хань Цинлея к выходу. «Мэнхао, хитрый дьявол. Если он сумеет сбежать, его будет очень трудно снова найти. Вдобавок, это даст ему время восстановить культивацию. Тогда в одиночку с ним сладить будет очень и очень непросто. С другой стороны, я не могу поделиться своим открытием с остальными». Сюань Дао Цзы из-под нахмуренных бровей посмотрел в спину улетающему Хань Цинлею. Его взгляд остановился на размытых образах его подручных. Сперва он не обратил на них никакого внимания. Все-таки Джоу Ши из сообщества Небесного Бога был полностью убежден в правильности своих выводов. При взгляде на одного из подручных в группе Хань Цинлея эссенция Сюань Дао Цзы внезапно задрожала. Эта дрожь была едва уловимой, однако глаза Сюань Дао Цзы резко расширились, а сердце забилось быстрее. Времени на раздумья не было. «Ты никуда не пойдешь!» – закричал он, сделав шаг вперед. «А ну вернись!» Он выставил руку, отчего появилась гигантская ладонь, которая полетела вперед. Правда, ее целью был не Хань Цинлей, а Мэнхао. Мэнхао нахмурился. Его раскрыл не старейшина сообщества Небесного Бога, а Сюань Дао Цзы. Это уже о многом говорило. Мэнхао невольно задумался, почему Сюань Дао Цзы так упорно его преследовал даже после гибели патриарха Черная Душа, который не мог из могилы послужить ему в качестве раба. «Это ключ ко всему», — подумал он со вздохом. Пока у него в голове роились идеи, он с холодным смехом раскрыл себя. Хань Цинлей тут же поменялся в лице и воскликнул: «Мэнхао! Проклятье! Не могу поверить, что ты решил прикинуться одним из моих подручных!» С рёвом Хань Цинлей взмахнул рукой в сторону Мэнхао. Невероятная сила ударила в Мэнхао быстрее, чем это успел сделать Сюань Дао Цзы. В грохоте взрыва изо рта Мэнхао брызнула кровь, но он воспользовался силой взрывной волны для мощного рывка вперед. «Хань Цинлей!» – прокричал Мэнхао. «Запомните слова! Я, Мэнхао, не успокоюсь, пока не убью тебя!» После этого он полетел к выходу так быстро, как мог. «Хань Цинлей!» – взревел Сюань Дао Цзы. Актерская игра Мэнхао и Хань Цинлея вышла до боли фальшивой, тем не менее Хань Цинлея, похоже, это не особо волновало. Бросившись в погоню за Мэнхао, Сюань Дао Цзы прокричал: «Собратья даосы, пожалуйста, помогите мне поймать этого человека! Мои обещания все еще в силе!» В глазах практиков Альянса Небесного Бога появился маслянистый блеск. Многие без раздумий сорвались с места на перерез Манхао. Двое из них находились на царстве Дао, правда, они не являлись Дао-лордами, а лишь экспертами с двумя эссенциями. Внезапное появление Манхао потрясло старика и сообщество Небесного Бога. Спустя мгновение в его глазах вспыхнул странный огонек. Приглядевшись к Манхао, он все понял. «Этому мальцу решимости не занимать», – пробормотал старик. Немало людей пытались остановить Манхао. Уклониться от схватки с двумя практиками царства Дао было не так уж и просто. Вдобавок сзади напирал кровожадный Сюань Дао Цзэ. Стоит Манхао хотя бы на мгновение остановиться, и капкан захлопнется. Оглядевшись, он осознал, что его загнали в угол, словно птицу с подрезанными крыльями. В этот момент в мире гробницы внезапно произошло нечто очень странное.